Глава 34. Весь вечер Егор просидел за переписыванием программы для комплекса «Анита». Лисит тоже была занята. Все на станции не спали и требовались мягкие индивидуальные курсы стимуляции. Закончили вывод «Аниты» только к утру. Активировали ее, подцепили к ней два малых ангара, и она в сопровождении 8 переделанных дон без спешки отправилась к первому месту добычи. К тому моменту, как она достигла места назначения, Егор уже выспался и вылетел к ней на жнеце, чтобы на месте довести настройку добычи до максимально эффективных параметров и опробовать свою новую программу. В этот раз Егор ставил каждую донну на расстоянии в 100 метров от астероида. Оптимальное расчетное расстояние. В случае смещения астероида или откола от него большого куска, модульная станция «Анита» закрывала направленным защитным полем своих малышей, и это исключало аварии или повреждения робота-корабля. Все данные добычи Егор зафиксировал и начал эксперименты с программой. Один тяжелый лазер вырабатывал в час 250 кубометров руды. Егор увеличил размер куска породы, отрезаемым одним лазером, почти в 2 раза. Это дало увеличение добычи в час на 50%. Попробовал увеличить в 3 раза, но это не дало большого роста в добыче. Растягивалось время цикла, лазер работал уже на износ. Опытным путем пришел к выводу, что без особых проблем можно увеличить размер куска всего в 80%, а не в 2 раза. Это был оптимальный вариант. Лазер работал в нормальном режиме, без перегревов и повышенного износа. В итоге одним лазером добывалось 450 кубометров руды в час. Каждый час донна копала 14 лазерами 6300 кубометров. 10 роботов-дронов приносили еще 2000 кубометров руды. Все это поступало на средний перерабатывающий комплекс Дагона и выходило уже в виде концентрата, расходуя в сутки 2 кристалла катализатора, подающихся из зарядной обоймы, где их было всего 50 штук. Одна донна давала в виде концентрата 162 тонны каждый час. «Триумф 5800 кубов» вмещал 20 тысяч тонн концентрата и заполнялся за 5 с хвостиком суток постоянной работы. Далее разгрузка донны в модуле «Аниты», полное профилактическое обслуживание и разрядка кристаллов катализаторов комплексом технических роботов «Техник-31» и выход в космос. Полный цикл работы одной донны составлял 5,5 суток вместе с обслуживанием. Комплекс «Анита» 8 доннами в таком режиме давал концентрата по 160 тысяч тонн каждые 6 дней. В месяц получалось около 800 тысяч тонн. Комплекс встал, как и планировалось, на добычу руды «Строн» и КСМ «Странин». Цена руды 1200, концентрата «Странин» в пределах 117 тысяч. Месячная добыча в этом случае была равна 93 миллиарда 600 миллионов кредитов. Это с одного только первого добывающего комплекса. Таким образом, наш расчет на автоматическую добычу и переработку руды в концентрат себя полностью оправдал. Мы зарабатываем за счет переработки на месте добычи дорогих руд в дорогие концентраты, сообщил Егор, как только вернулся на станцию Рамзес, совету корпорации. Новая программа уже в работе. Сейчас контроль добычи осуществляется Искином Рамзес. Я буду ее доделывать и совершенствовать в процессе работы. Объемы дорогих руд, которые нами уже разведаны, очень большие. Можно свободно работать как минимум 50 лет. Великолепный результат. Это начало. Через 10 дней будет готова вторая «Анита», а там будет расчет другой, так как там другие комплектующие. Пустим ее в ход, сразу станет понятно, сколько она будет вырабатывать концентрата. «Егор», — привлек к себе внимание диспетчер, — «мы тут обговаривали без тебя распорядок работы, пришли к выводу, что для планомерной и неторопливой разведки астероидов достаточно Синти и Лисит. В день каждая будет делать один вылет до обеда сразу на 3 точки и второй вылет после обеда тоже на 3 точки». В день будет делаться 12 сканирований в радиусе 500 километров. Собранные данные будут сдаваться на Искин Рамзеса. Спокойная, размеренная работа. У тебя уже есть много данных, и пока нам этих данных по расположению руд и месторождений достаточно. Согласен? В принципе, да, сейчас идет разведка, хоть и массирована, но с целью поиска именно дорогих месторождений и руд. Того, что уже разведано, хватит намного. Одно только это месторождение, где стоит сейчас Анита, будем вырабатывать больше года. Возможно, найдем месторождение с более дорогой рудой, чем Строн. Тогда выгоднее добывать его. В таком случае Га мог бы на простом крейсере вылететь на расстановку 30 спутников связи по соседним системам с вектором в сторону Содружества и Фронтира. Этот рейс, по моим расчетам, займет 5 или 6 дней. Ты мог бы на Жнеце начать разведку остатков баз в этой системе, которые мы приобрели у Содружества. Вылетаешь утром, возвращаешься вечером. Работа разобьется на несколько потоков. Лисит и Синти — разведка и сканирование астероидных полей. Гури, Диана, Карина, Роух и Стерн занимаются подготовкой второго добывающего комплекса Анита. Гам — расстановка спутников связи. Егор ведет разведку полей сражений с битой и брошенной техникой, разрушенных станций и баз. Подвел итоги разговора Аарон. С завтрашнего дня приступаем к исполнению. Есть у кого предложение? Выскажись, пожалуй. Егор решил взять слово. В первую очередь, меня интересуют перерабатывающие модули. Я просматривал файлы Содружества. Тут есть 3 военных завода по переработке газов топлива. Это главное направление моего поиска. Сначала пройду по точкам и координатам Содружества, где есть подобное оборудование, серьезно сказал Егор. Параллельно буду вести протокол, собирать информацию обо всем, о чем ей удастся собрать. Накапливается информация, просматриваем ее и решаем, что нам интересно и куда вложим свои силы. Но если нам удастся собрать комплекс переработки обнаруженного мной месторождения дилдов топлива, то наши проблемы с энергией будут решены. Я думаю, все понимают, насколько это для нас важно. Гури, на сколько времени работы у нас хватит топлива, если не трогать запас для прыжка в безопасную систему Гауда? От 1,5 месяца до 2. Сразу хочу сообщить, что ввод в работу комплексов и оборудования сокращает срок. К вопросу об оборудовании хотелось бы добавить. Я понимаю, что топливо нам нужно, но стоит и помнить о том, что если мы не разберем то, что тут есть, то это может сделать наш вероятный противник. Вообще, если прикинуть стоимость работ по утилизации военного оборудования и возможную прибыль в виде исправных или реконструированных модулей, блоков или кораблей, то фактически нет разницы между добычей руд и этой работой. Техник был очень серьезен. Мы вывозим концентрат. Что мы повезем сюда? Те же самые блоки и модули, сам себе ответил техник. Посмотрите. Перед советом развернул отрезок протокола исследования системы Егором в первый полет. Сейчас я говорю только о том, что нам уже достоверно известно. Военная техника Содружества. Техник вывел на экран место, где происходило сражение. Срок перевода техники из разряда секретный или военный в гражданскую около 20 в среднем лет. Я просматривал протокол и пришел к выводу, что техника еще может послужить. Можно даже просто ее собрать. План работ простой. Все, что может быть восстановлено или исправно, снимается и используется. То, что не подлежит восстановлению, пойдет на переработку и роспуск на металлы или концентраты. Много техники будет требовать дезактивации и дегазации, но у нас есть комплекс из каденции 1108 ГДО. Мы его купили всего за 60 миллионов у военных. На деле он стоит около 150 и предназначен как раз для таких случаев. Его можно развернуть в одном из транспортных кораблей, 100-тысячный трюм. Грузишь в него все, что считаешь нужным, и активируешь. Искин комплекса сам решит, что и как. По завершению цикла деактивации и дегазации проверяешь. Если все нормально, выгружаешь и используешь в работе. Если нет, повторный цикл. У нас пока нет утилизационного оборудования, нет перерабатывающих линий. Мы пока не знаем, что осталось тут от Содружества и что исправно из того, что есть. Но по спискам такое оборудование тут есть. Надо просто проверить, сохранно ли оно и подлежит ли восстановлению. Тема интересная. Ну что ж, тогда разведка, анализ и составление программы разработки этого нового месторождения разбитой техники, модулей и оборудования, усмехнулся Аарон. В первую очередь, конечно, будем брать и работать над нетребующими из каденции 1108 ГДО, дегазации и дезактивации. Все-таки в первую очередь я облечу базы из файла Содружества, где возможно найти оборудование для переработки дилдов топлива. Хорошо, это важно. После этого совет корпорации обсудил текущие вопросы и разошелся по местам своих работ. Гам, как только ему подготовили крейсер, вылетел по маршруту, приготовленному ему диспетчером. Его ждало 16 межсистемных прыжков в округе этой системы и в сторону системы фронтира Содружества. Поэтому крейсер перетрясли и подготовили очень обстоятельно. Работа по расстановке спутников связи была легкой, но требовала времени и постоянных прыжков. Связь действительно была нужна. Отсутствие информации и новостей тяготило всех, но Аарон только посмеивался. В его планах, как он сообщил Егору, было ограничение прямого общения членов корпорации с друзьями и знакомыми из Содружества. Получать информацию можно, смотреть визор и все остальное тоже, но выход любой информации с их станции был невозможен без прохождения через жесткую личную цензуру Аарона. А любое сообщение, выходящее со станции, автоматически блокировалось. «Егор, мы находимся вне безопасных систем Содружества. Ни о каком свободном общении с Содружеством речи быть не может. Только минимум выходящей информации. Мы пока находимся в безопасности, потому что никому не известно наше точное расположение, и самое главное, непонятно, чем мы тут занимаемся». «Мне надо будет просматривать состояние торговых площадок и бирж на товары и оборудование». «Да без проблем. Для таких целей будет преломленный в 7 раз канал, постоянно меняющий спутники преломления. Их 30. Входить в систему связи Содружества будем через общественные спутники. Они, в отличие от военных, не имеют системы определения направления прихода сигнала. Так что связь будет безопасной». «Хорошо». «Да», — Аарон откинулся в кресле и поинтересовался. «Когда тебе потребуются выходы в систему связи Содружества?» «Пока у меня нет такой необходимости, но как только накопится КСМ для одного рейса Гауда, можно будет начать осторожно проводить анализ рынков. Опять же, нужно будет ввести объемную закупку оборудования и топлива на обратный рейс межсистемника. Работы много, но срочное отсутствует, только топливо. А расходники?» «Хватит на 3-4 месяца. Надо собрать заявки от всех на требуемое оборудование и начать просматривать цены на него. До полной загрузки Гауда пока далеко, но начинать работу в этом направлении надо, чтобы все взять по нормальным ценам». Егор до самого отлета Гаммы сидел над анализом информации от Содружества и того, что ему удалось в первый вылет. Основное его внимание привлекли стационарные базы серии 178РМ. Эта серия, по сути, являлась базой обеспечения флота и имела ремонтные доки, модульный завод по переработке газов топлива «Синтез-40» с модификациями, склады под оружие и боеприпасы. В системе таких баз было брошено 4 с различными степенями повреждений. Других возможностей получить комплекс переработки дилдов топлива в этой системе не было. В соседних системах был всего один комплекс переработки для рексита, но Егор пока хотел оставаться в пределах системы. Так безопаснее, да и с топливом были ограничения. В первый разведывательный вылет Егор ушел на следующий день после вылета Гамма. Планировалось обследование двух баз 178РМ-1887 и 178РМ-12314. Выход из прыжка через 3 минуты. Доложил Искин Жнеца. «Сразу сбрасываем диспетчерский модуль, параллельно ведем сканирование пространства и телеметрию базы». «Принято». Вышли в 5000 километров от первой базы 178РМ-1887. Ближе не рекомендовалось. Эта база по документам была в самом лучшем состоянии, всего 53% повреждений. Высокая вероятность, что Искин остался целым, и подлет к базе мог быть встречен из какого-либо оружия, если сработает автоматическая система защиты. Коды доступа к Искину и оборудованию имелись, но техника была повреждена, и какие могли возникнуть проблемы, было неизвестно. Пока разворачивался диспетчерский буй, Егор отсканировал пространство и зарегистрировал энергетическую активность в районе объекта. «База 178 РМ-1887, ответьте, говорит корабль Содружества «Жнец». Искин сбросил коды доступа и пакет информации «Получу прямой связи». В ответ молчание. «Продолжай посылать к нему коды и пакет», — распорядился Егор. По телеметрии было видно, что у базы сильно поврежден диспетчерский модуль и, возможно, отсутствовала связь. «Принято». «Сбрось одного робота-дрона из нашего комплекса техник ВПШ-19ГМ», — решил Егор. «Канал персонального управления и канал связи для него. Пусть летит к станции. Веди передачу через его канал связи параллельно лучу связи. Задача для робота-дрона — проверка состояния системы связи. Нам нужен главный модуль связи базы. При невозможности его восстановления — поиск второстепенного узла связи и его восстановление. Расчет по топливу говорит, что он не сможет вернуться. Запаса топлива для полета в таком режиме не больше 6000 километров. Сколько времени надо, чтобы он достиг цели? Скорость робота-дрона 200 метров в секунду. 7 часов. Отправляй. Будем ждать. Через него попробуй связаться с Искином базы. Пока он будет в полете, используй его как излучатель». «Задача для тебя — проверить состояние связи у базы, попробовать связаться с Искином базы через канал связи робота-дрона». «Робот-дрон сброшен. Задание выполняю». «Если он привлечет внимание защитной системы объекта, через него передавай коды и позывные». «Принято». «Я пока пойду позавтракаю». «Принято». С той поры, как Синти, жена Гури, взяла на себя обязанности по руководству на станции пищевым блоком, концентраты и замороженные полуфабрикаты отошли в прошлое. Питание в корпорации разительно отличалось от прежнего. Егор не подозревал, что можно приготовить столько разнообразных блюд из того, что у них имелось. Теперь не было и речи о простом открытии банки саморазогревающейся каши. У него имелся готовый комплект пищи на 3 дня. Все в пластиковых тарелках, требовалось только его разогреть в кухонном модуле. Завтрак состоял из пирожков с пережаренным фаршем, консервированного мяса с овощами, пасты, напоминающей по вкусу варенье, тоже собственное изготовление Синти, и 3 банок-стаканов с напитком, похожим на кофе. Несмотря на то, что основой завтрака и были консервированные продукты, этого не чувствовалось. Создавалось впечатление вкусной домашней пищи. Вообще, в маленьком коллективе каждый старался внести в жизнь станции уют и возможные удобства. Особенно в этом преуспевали женщины. От раздумий Егора оторвал голос Искина. «Дополнительные сведения. Робот-дрон прошел за 1 час 20 минут 960 километров. С него пришел сигнал о начале сеанса связи с базой 178 РМ-1287. Я сбросил все коды и позывные. Мы опознаны и нам разрешена посадка». В чем была проблема? «У них полностью разрушен главный узел связи. Искин с нами связался через второстепенный модуль связи. Этот диапазон рассчитан на связь до 3000 километров, но нас он услышал, у нас мощный модуль связи. Я всю мощность передатчика вложил в этот диапазон. Тогда давай к нему и по пути подбери робота-дрона». «Принято. Выполняю». Жнец прыгнул сначала к роботу-дрону, подобрал его, а потом прошел по сброшенному ему пакету к небольшому доку. Открылся шлюз, и Егор через несколько минут оказался в рубке управления станцией. Воздух в станции был, поэтому он вышел из корабля и сразу отправились в рубку управления. «Станция 178 РМ-1287 приветствует вас», — подал голос Искин. «Прими пакет». Егор передал на Искин пакет Содружества, по которому он становился хозяином станции. «Пакет принят». «Прими коды». Ушли коды активации и управления. «Коды приняты». «Провести полную активацию станции, проверить и доложить состояние всех систем и модулей». «Принял. Выполняю. На полный тест уйдет 2 часа 30 минут». «Скинь мне весь перечень оборудования и модулей, закрепленных за тобой. Также нужен твой технический паспорт и характеристики». «Выполняю». На нейросеть Егора пришел файл. «Состояние ремонтных систем». Обслуживающий комплекс «Техремонт-22» остановлен из-за отсутствия комплектующих и расходных. Он исправен? Да. Первое хорошее известие. Что с промышленными модулями системы «Синти-40»? Состояние аварийной консервации. Блок реактора разрушен на 40%. В связи с этим отключен второй промышленный модуль. Первая рубка управления и четвертый модуль катализации и обеспечения. Их состояние? Модуль катализации и обеспечения в работоспособном состоянии полностью. Модуль управления требует ремонта. Второй производственный модуль требует серьезного ремонта. Модуль-реактор требует полной замены. Сколько потребуется времени для сворачивания управляющего второго производственного и четвертого модулей Синти-40? Без модуля реактора работы невозможны. Объем топлива и возможности реактора станции. Объем топлива 40% от полного. Реактор исправен. Состояние диспетчера 18М. Егор параллельно смотрел файл в нейросети и вел разговор. Требуется ремонт блоков связи, частичный ремонт обшивки. Средний стационарный модуль диспетчер 18М поврежден на 50% и работает в аварийном режиме. Развернутая система навигации и стационарные оружейные станции. Повреждение на 80%. Восстановление невозможно. Утеря в боевом столкновении 50% модулей безвозвратно. 30% в поврежденном состоянии. 20% исправно, но имеет неполный заряд. Ты сможешь подключить свой реактор к трем блокам Синти-40 и начать их сворачивание? Работа в таком режиме приведет к потере времени. Срок сворачивания растянется до 16 дней, доложил Искин. Тогда начинай сворачивание производственного комплекса Синти-40, приказал Егор. Меняю код доступа. Теперь это Рамзес, Егор, Кедр. Все, кто приближается, враги. Принято. Объемы топлива в Синти-40 необходимо слить. Есть свободные объемы в моем топливном отсеке и в среднем заправочном стационарном комплексе «Заправщик МЕ-31». «Сливай к себе и в заправщик», — разрешил Егор. Начал работы по сворачиванию трех модулей Синти-40. До окончания тестирования всех систем 30 минут. Какое оборудование и корабли, не закрепленные за тобой постоянно, есть на станции? Три корабля, добытчик 13М исправны. Остальное в разных степенях повреждения. Скинь файл обо всем, что есть на станции, и состояние твоего имущества. Выполняю. Пришел довольно большой файл с перечнем. Всю информацию дублируй на Искин жнеца. Выполняю. Скинь туда все данные о наличии в системе станции и баз, о которых тебе известно. Выполняю. Тестирование закончено. Все данные мне на Искин. Я улечу, но вернусь. Полный запрет на посещение станции для всех без исключения. Я выпрыгну сразу на расстояние 500 километров и дам пароль «Рамзес Егор Кедр». Владельцу этого пароля разрешен вход на станцию в правах хозяина. Принято. Больше на этой станции было делать нечего. Искин сбросил полный пакет с конфигурацией и всем имуществом, которое было в наличии. Сворачивание перерабатывающего комплекса Синти-40 началось. Вся полученная информация требовала обстоятельного изучения. Особенно Егора радовало наличие топлива. В самой станции и заправочном стационном модуле его было немного, но то, что осталось в Синти-40 и сейчас сливалось в станцию и заправочный модуль, превосходило все ожидания. Почти 600 тысяч тонн. Видимо, в момент атаки этой базы, паукообразными в Синти-40, производственный цикл шел к завершению. Топливо просто не успели слить и использовать по его прямому назначению. Жнец. Егор был доволен. Хотелось вылететь сразу на Рамзеса, но решил идти и дальше по плану разведки. Вылетаем ко второй базе 178 РМ-123-14. Принято. Выполняю. Егор обследовал вторую базу, но степень ее разрушения была более высокой. О сохранности Искина тут речи не велось. Опять разворачивание диспетчерского буя, сканирование и телеметрия. База была разрушена основательно. По данным Содружества, почти на 65%, но на деле был полностью уничтожен диспетчерский стационарный модуль и имелось прямое попадание в главный стационарный модуль, причем в район расположения реактора, что привело к отказу оборудования и остановке работы станции. Егор решил, что тут было применено мощное электромагнитное воздействие, полностью нарушившее энергосистему базы. Паралич энергосистемы привел к полному параличу оборудования. Дальше атакующие просто обстреляли важные узлы и модули станции, разрушив ее. Закончив исследование второй базы, Егор решил прыгнуть к третьей. Время у него еще было. Третья база 178RM2397 оставила о себе тоскливое впечатление. Здесь было применено какое-то неизвестное оружие, и станция была разрушена полностью. По космосу в этом районе плавали разбитые блоки и куски металла. Неизвестный разрушающий фактор сначала взрывом разорвал станцию на части, а потом стянул все ее составные части в одну большую кучу из блоков и модулей. Что тут произошло, было загадкой для Егора. Егор развернул очередной диспетчерский модуль и, отсканировав и сделав подробную телеметрию, вернулся на Рамзеса. За такими полетами пролетело еще четверо суток. В первую очередь обследовал 6 баз и станций, принадлежащих Содружеству. Следом занялся сканированием и телеметрией уже известных мест космических боев и сражений. Выяснилось, что у паукообразных тут тоже есть брошенные базы, техника и оборудование, но к ним Егор пока не хотел приближаться. Хватало пока и того, что осталось от Содружества. Вообще, создавалось впечатление, что в этой системе шли нешуточные бои и сражения. Возможно, что система была одной из ключевых в прошедшей войне. Данные сканирования и телеметрии выложил в Искин Рамзеса в закрытый файл с допуском только для Совета Корпорации. На 5-е сутки от работы освободились Гури и Диана. Появились свободные люди. Гэм должен был вернуться со дня на день, поэтому решили собраться и обсудить результаты разведки втроем. Аарон, Егор и Гури. Собрались у Аарона в командном центре диспетчерского модуля. Глава 35. «Предлагаю пропустить по 100 грамм планетарки», — начал разговор Аарон. «Новости у нас отличные, можно это дело обмыть». «Согласен», — поддержал диспетчера техник. «Я выпью гроха». Егор не был настроен на выпивку, но отказываться тоже не стал. «Я и вам рекомендую по 100 грамм гроха, идет лучше, чем планетарка». «Нет, мы уж по старинке», — отказались оба. «Ладно, тогда и мне плесните», — согласился Егор. «Закусить-то хоть есть?» «Есть!» Аарон из сейфа достал 5 тарелок с жареным мясом и прочей снедью. «Синта подкармливает. Спасибо и передай Гури». «Ага!» Техник уже разливал по таре планетарку. Выпили, закусили, Егор начал доклад. «Новости отличные», — начал доклад Егор. «Разведано всего 13 космических объектов, все в нашей системе. Скажу сразу, самый сохранный объект — это база 178RM1287. По сводке Содружества у нее степень повреждения 50%. Но на деле смотрите отчет». Егор развернул отчет по первой посещенной им станции. «Там сейчас идет сворачивание 3 модулей комплекса Синти-40. Это управляющий модуль, модуль катализации и обслуживания и, самое главное, второй производственный модуль». «Это первое», — улыбнулся Егор. «Второе я вижу», — сразу согласился диспетчер. «Полный топливом заправщик ВМЕ-31. Это около 280 тысяч тонн топлива. В самом главном модуле еще около 350 тысяч тонн», — добавил Егор. «Что с реактором от Синти-40?» «Это вопрос к нашему уважаемому главе отдела технического отделения», — улыбнулся Егор. «Обнаружено еще 2 подобных реактора. Из 3 сможешь собрать один?» «В любом случае, есть еще несколько главных стационарных модулей разной степени поврежденности. Так что реакторов и Искинов можно собрать. Нужна уже не поверхностная оценка, а направленный осмотр и вывоз необходимого». «Понятно». Гури задумался и посмотрел на Егора. «Мы сейчас уже собрали нашу первую экспериментальную аниту, сам главный модуль. Я и Диана свободны, хотя могли бы побочь в сборе Дон. Думаю, лучше пусть все идет по плану. Парни и Карина доводят Дон сами. Я на сатире, могу быть пока свободен. Парни могут в дальнейшем справляться с комплексом Анита без меня. Будут собирать сами следующую Аниту. Когда вернется Гам?» «Все 30 модулей стоят на местах», — доложил Аарон. Он сейчас возвращается, будет завтра утром. Тогда ждем его. Как только он отдохнет, можно начинать. Он отсыпается в прыжках. Можешь его сходу привлечь. Какое у тебя предложение? Гам встанет на гауде у первой базы. У него хорошая конфигурация по оружию. Под его прикрытием с помощью манипуляторов Сатира я сам соберу перерабатывающий комплекс Синти-40. Автоматическое сворачивание уже идет, но оно довольно продолжительно по времени. Проще собрать его вручную или вообще не собирать, а втолкнуть прямо так, в гауда. Обязательно надо свернуть второй производственный модуль. Он очень большой, а все остальное можно затолкать и так. Это что касается производственного комплекса Синти-40. Гури задумался. Диана и ты, Егор, будете перекачивать топливо в контейнеры и вывозить его сюда на двух средних транспортниках. Я думаю, начнем так, а там по ходу дела сориентируемся. Есть корректировка. Диспетчер тоже раздумывал. У нас в Рамзесе сейчас примерно 50 тысяч тонн топлива. Нужно в первую очередь слить топливо со станционного модуля с заправщиком Е-31. В нем 280 тонн. Остаток из него заберет свои баки Гаут. Далее надо его свернуть и развернуть тут. А то нам некуда брать топливо из главной емкости этой базы, а там почти 350 тонн. Согласен. «За завтрашний день мы вывезем Синти-40 и 400 тысяч тонн топлива. Егор и Диана сделают туда два рейса. Гам на гауде будет свободен, но сможет заправить межсистемника до упора. У него сейчас свободного места около 80 тысяч тонн в баке». «У меня предложение по безопасности», — Аарон посмотрел на Гури. «Если ты сможешь восстановить блок связи на этой станции, то я возьму под дистанционный контроль Искина и остатки диспетчерской системы. Если у нее сохранено даже 20% системы, то я смогу, во-первых, контролировать пространство вокруг базы, а во-вторых, смогу обеспечить безопасность теми стационарными модулями, что сейчас имеются». «Это прилично. 40 пушечных стационарных модулей, 32 ракетных комплекса и около 40 модулей электронной борьбы. 20% сохранности диспетчера 18 – это прилично. Вы сможете спокойно уйти в прыжок, если возникнет опасная ситуация». «Тогда, в принципе, я могу просто поменять или отремонтировать на месте блоки связи, сразу взять отсюда комплектующие и запасные модули», — решил техник. «Будет связь. Я могу взять пространство под свой контроль», — повторил Аарон. «У меня здесь есть еще 30% резерва на Искине моего диспетчерского модуля, и можно привлечь расчетные мощности Рамзеса». «Тогда, если все будет безопасно, то можно привлечь еще и Лисит с Синтой», — решил Гури. «Пусть перегоняют оттуда добытчиков и корабли, которые будут исправны. Всего лишь разгон и один прыжок по точно указанным координатам. В этом случае вообще все люди будут заняты». «Но у нас свободных и без дела нет и не было», — улыбнулся Аарон. «Но я согласен». «Тогда так и договоримся», — подвел итог Егор. «Топливо есть еще в двух местах. Там можно собрать еще 200 тысяч тонн. Не система, а прямо одни подарки». «Просто мы тут первые», — усмехнулся Аарон. «Лет через 5 тут не осталось бы ничего. Все растаскивается, что плохо лежит. Уже отсюда тянут, но пока слабо. Система далеко, а была бы это первая или вторая система от Фронтира, уже давно бы вычистили». «Согласен», — добавил Гури. «Вообще, думаю, эту работу надо поставить в такой же приоритет, как сборку комплексов «Анита» и налаживание добычи. Смотри сам, мы снимем целую станцию, самую большую за 2 недели. За 3 или 4 месяца соберем все, что можно в этой системе. Нас мало, но мы успеем. Далее на очереди соседние системы. Оборудование недешевое, хоть и в аварийном состоянии». «Ладно», — Егор посмотрел на друзей. «Если все обсудили, то я бы хотел отправиться в расчетный центр Рамзеса». «Что ты там делаешь?» «Я думаю, что следующий запуск комплекса «Анита» Искин Рамзеса проведет уже самостоятельно. пишу программу запуска, конфигурация нового центра у меня есть, дорабатываю некоторые моменты. Вообще, он будет сворачивать комплексы добычи самостоятельно, переводить на новое место и разворачивать добычу. На первых порах, конечно, нужен контроль и отработка программы, но в дальнейшем, думаю, все будет делаться автоматически. Рамзес будет сообщать об истощении месторождения, предлагать выбор мест и, получив разрешение, свернет, переместит и запустит комплекс на новом месте. Хорошо задумано. Пишу программу в свободное время, успеваю закончить к окончанию работ со вторым комплексом Аниты. Мы закончим Аниту через 4 дня. У меня тоже к этому времени программа будет готова. У меня тоже есть новость для всех, сообщил диспетчер. Разворачивание и настройка системы связи будет завершена через 2 дня. Можно будет смотреть по визорам новости и свежие фильмы. У нас будет отставание всего на 5 часов, но это связано с безопасностью. Мы будем накапливать пакет информации на одном из модулей во фронтире и сбрасывать пакет по ломаному лучу. Это относительно приема. Для нужд корпорации будет прямой канал по преломленному лучу. Для срочных разговоров можно делать канал и в личных целях, но пока нежелательно. Это действительно отличная новость. О наличии связи пока не стоит объявлять. Просто сообщим, что имеем возможность вести прием передач для визора. Согласился техник. Мне нужны пакеты обновлений программ для модулей. Как решим этот вопрос? Выйдешь через свою нейросеть на узел связи. Искин тебя опознает, сделает тебе луч. Просмотришь все, что тебе надо, и определишь то, что тебе надо скачать. Остальное сделает Искин центра связи. Отличия почти отсутствуют, а те, что есть, связаны с секретностью нашего местоположения. Гам прилетел на 3 часа раньше и даже успел выспаться перед первой операцией, хотя он проспал весь маршрут возврата. Арен просмотрел через диспетчерский буй обстановку на месте, и группа из 4 кораблей прыгнула к первой базе. Егор и Диана сразу встали под заливку топлива. Гам нес дежурство по охране окружающего пространства, хотя угроза отсутствовала, и тоже перекачивал топливо из станционного модуля заправщик 31МЕ к себе в бак. Техник Гури сбросил комплекс ремонтных роботов техника на станцию для ремонта и восстановления главного узла связи. Параллельно техник вел ускоренное свертывание промышленного комплекса Синти-40. Как только был восстановлен узел связи, работа пошла более размеренно. Аарон быстро взял под контроль остатки диспетчера 18 и сообщил, что опасность отсутствует, и он безопасность работ гарантирует. Лисит и Синти к этому времени уже загрузили оборудованием и имуществом 2 добытчика. Корабли были исправны и ушли в прыжок к Рамзесу. Когда Диана и Егор, залившись топливом, встали на разгон для прыжка к станции, Гури свернул уже 2 блока производственного комплекса «Синти-40» и занимался 2-м, самым большим блоком, на котором стояла сама производственная линия. Гам начал их загрузку к себе в Гауда. «Через 5 минут уходим в прыжок». «Хорошо. Как у вас?» «Сверну 2-й модуль, погрузим Гауда», — сообщил техник. «К этому времени вы уже вернетесь. Мои роботы в станции сейчас тестируют 3-го добытчика. Он в порядке и восстанавливает 4-го из того, что есть. Лисит и Синти пусть прилетят с вами. Я думаю, они сразу отгонят еще 2 груженных имуществом добытчика». «Гури, чем они тебя так привлекают?» — вмешался в разговор Гам. «Ловите файл». Егору, Гаму и Диане на нейросети упал файл. «На словах скажу, что добытчик — это тяжелый военный шахтерский корабль, разработан специально для работы с подобными удаленными военными базами. Против нашей Аниты он, конечно, слабоват, но мы вывезем отсюда все. По описи еще 9 добытчиков разной степени повреждений. Я думаю, что удастся восстановить еще 3, может, 4». «У нас остается 2 модульных главных комплекса «Анита», и не хватает кораблей. Можно вместо «Дон» использовать добытчика». «Отличная идея», — одобрил Егор техника. «Через минуту мы уходим». «Удачи!» Через 30 минут вышли из прыжка у станции Рамзес, поставили транспортники на слив топлива. Это было быстрее, слив шел через манипуляторы Рамзеса, а сами пошли обедать. Лисит и Синти уже ждали в кают-компании. Обед прошел весело, после обеда второй рейс. Лисит и жена Гури сразу улетели на еще двух тяжелых шахтерских кораблях, а Диана и Егор загружались до ужина. Гури загрузил Гауда, тот пошел в разгон, а сам втолкнул в Сатира реактор от комплекса Синти-40 и сворачивал уже пустой станционный модуль заправщик 31МЕ. «Он ко мне должен войти!» «Было бы хорошо. Егор был доволен такой хваткой техника». «Должен тебя огорчить. Этот реактор годен только на запчасти. Я его загрузил только из этих соображений. Сейчас мои роботы и технические роботы базы освобождают от имущества два больших стационных модуля «Ангар-11». Думаю, что удастся их за ночь свернуть». «Модуль, большой ремонтный док, свернулся уже на 30%. Средний станционный модуль S-Ангар-8 тоже свернется к утру. Так что завтра утром будет приличный объем к вывозу». «Прекрасно. Утром, если сгрузить все имущество, которое я отметил знаком, к забору обязательно, и то, что восстановлению подлежит, то вместе с ангарами и доком соберется полностью одна полная загрузка Гауда. После этого останется еще два пустых больших модуля «Ангар-11», один средний «С-Ангар-8» и «Диспетчер-18». После этого соберем саму башню станции и стационарные диспетчерские военные оружейные модули, рассеянные в космосе. Через 4 дня этой станции не будет существовать. Останется только хлам, который ни на что не годен, даже на запчасти. Зато будет доволен Аарон. Да, он хочет собрать все то, что исправно, и уже зондирует у меня почву насчет того, что можно собрать и восстановить. Засмеялся техник. А ты что? А что я? Соберем все и посмотрим. Я люблю смотреть по фактам. Гури уже свернул и грузил в Сатира модуль заправщик 31МЕ. «Быстро ты!» «У меня есть еще место. У вас еще много времени на сливе?» «У меня еще 1.5 часа», — доложила Диана. «Так же». «Тогда стану под загрузку имущества и модулей». Гури начал разворачиваться к станции, минут через 30 с ней состыковался. «Примерно за 1.5 часа загружусь до упора», — сообщил он. «Заодно заберу своих ремонтных роботов. Знаешь, что я думаю, Егор?» «Что?» «Завтра мы с тобой тут реально не нужны. Остаток топлива вывезет Диана. Его останется всего неполных 150 тысяч тонн. Гам будет грузиться. Мы ему в этом ничем не поможем. Лисит и моя жена, скорее всего, займутся сбором в космосе поврежденных стационарных оружейных модулей от этого диспетчера-18. Аарон явно их отправит на эту работу вместо сканирования астероидных поясов. Когда вывезут все имущество, Гам и Диана начнут автоматическое сворачивание оставшихся станционных модулей для вывоза на послезавтра. Я предлагаю завтра нам с тобой собрать 2 реактора от Синти-40 на 2 других базах. Может, еще чем там разживемся». «Я согласен». «Тогда так и предложим на ужине». «Договорились». «Послезавтра, когда отсюда вывезут все имущество, я сам сверну модуль диспетчера и саму станцию, а Гам их вывезет. Останется только сбор модулей в космосе, но тебя это пока не будет касаться». «Почему это?» – удивился Егор. «Потому что я выведу в космос из своего ремонтного бокса главный модуль «Аниты» и состыкую его с 3 модулями-ангарами. Потом начнут поступать в работу «Донны». В первые сутки их будет 8, во вторые 7. Думаю, ты будешь занят запуском 2-го добывающего комплекса. А вы соберете 2-й комплекс быстрее?» «Да», – улыбнулся Гури и объяснил. «Сейчас я гружу 3 ремонтных комплекса «Пестр-54М». Они почти исправны, но не комплектны. Завтра утром 2 из них включатся в работу над «Доннами». Ускорение будет хорошим. В каждом по 34 технических ремонтных робота и мощный средний «Искин». Мощное приобретение. Да, я думал, их привезет завтра Гам, но раз у меня есть место, то я их сейчас погружу. Они вообще-то входят в состав большого ремонтного дока и разворачиваются в нем, но мы их развернем пока в ангаре, где собираем Дон. Отличная новость. Да, думаю, что через пару дней у меня не будет времени. Почему? Арен с меня не слезет, улыбнулся техник. Предстоит очень много серьезной работы. Ведь не думаешь же ты, что, вывезя эту станцию, мы не будем тестировать и проверять эти модули. Нашему Рамзесу предстоит расти за счет этих модулей, а это куча работы для меня.